Ну, потому что я хотела, чтобы вы были дома. Гораций, ну неужели даже в этом вы находите что-то подозрительное? Я ни в чем вас не подозреваю. Зен передала мне, что вы хотите, чтобы я вернулся домой. Я был так обрадован, так тронут этим, что мне даже немного стало лучше. Как вы... Вы были тронуты тем, что я хотела вашего возвращения. Это же так естественно. Я всегда говорю не то, что надо. Постараемся ладить друг с другом. Тем более, что нам недолго осталось быть вместе. Да, Реджина, что это за глупая болтовня по поводу брака Зен и Лео? Уже успели насплетничать. Кто? Кто, я спрашиваю? Кто? Реджина. А это глупость. Представьте себе, глупость, которую придумал Оскар. А у меня никогда даже в мыслях этого не было. Но, Гораций, сейчас это единственный способ утихомирить Оскара, пока мы устроим наши дела, о которых, кстати, я вам неоднократно, по-моему, писала. Правда... Что общего между делами Оскара и Зен? Вам следовало немедленно выбить эту мысль из его головы. Да уж! Вы знаете мое отношение к Лео. А я не желаю сейчас разговаривать на эти темы. Нечего говорить об этом, когда бы то ни было. Покуда я жив. Да. Покуда я жив. Я 5 месяцев пролежал в больнице, а вы даже не спросили о состоянии моего здоровья. Надеюсь, вам сообщили. Я недолго протяну. А я никогда не понимала, зачем люди, ну, слабые люди, говорят на подобные темы. Вы меня не поняли. У меня не было намерения болтать о моей болезни. Я просто считаю, что вам это следует знать. Я не ищу вашего сочувствия. Ах, даже так? Ну, хорошо. Ну, хорошо. Нет, подождите. Скажите мне, а что говорят врачи по поводу вашей болезни? Что вы хотите этим сказать? Ну, не предполагали ли они, что ваша любовница... является причиной моей сердечной болезни? Не думаю, Реджина, чтобы это было удачным объяснением. В постели нельзя схватить болезнь сердцем. Да, но в постели, как вы выражаетесь, можно схватить другую болезнь, например, нечистую совесть. Я не говорил моим врачам ни о моих любовницах, ни о моей нечистой совести. Так же, как я не сказал им, что моя жена не желает спать со мной. Сколько времени, Реджина? 10 лет. Вы вызвали меня домой, чтобы я снова почувствовал себя виноватым. Это значит, что вам от меня что-то надо. Но вам не удастся заставить меня чувствовать себя виноватым. У меня было время подумать. И я теперь иначе смотрю на эти вещи. Гораций, Гораций, как это глупо, не правда ли, что мы с вами с самых первых минут встречи затеяли эту ссору. Господи, Господи, да, да, да. Как это глупо тоже с не моей хотел. Стороны. Я приехал домой совершенно, не желая ссориться, но увидел, что все по-старому, мне стало тяжело. Нет, я. Это я виновата. Ну, простите меня, Гораций. Ну, да. Постараемся относиться друг к другу как можно лучше. А я постараюсь. Слушайте, Гораций, я даю вам слово, что я постараюсь. Я знаю, что вы устали. Но знаете, что я вас попрошу? Побудьте сейчас еще несколько минут здесь, потому что Бен должен сообщить вам кое-что, и очень важное. Завтра? Нет, сегодня. Я очень прошу вас. Нет, подождите. Ну, не уходите, Гораций, ну, пойдите сюда. Нет, сегодня. Я прошу вас, сделайте это для меня. Нет, даже не для меня, а сделайте это для вашей обожаемой дочери, потому что она будет очень богатой наследницей. Серьезно? Ну, это очень мило. Да? Берн, Берн, ты кончил завтракать? Речь идет о фабрике, о которой вы мне столько раз писали. Да, слушай, Гораций хочет сейчас поговорить с тобой. Гораций совсем не хочет говорить с вами. Нет, не уходите. Я очень устал, Реджи. Прошу вас, нет, нет, это очень важно. Слушайте, сделайте это для меня, и вы увидите, что я для вас сделала, как я многого достигла. Но есть вопросы, которые требуют немедленного решения. Вы понимаете, что надо все решить на этой неделе? Ну вот, вот Бен. Бен, ну-ка иди, расскажи Горацию все о нашем деле, только не затягивай. Горацию очень устал, ему надо лечь. Ну что ж, время терпит, может быть, Горацию не хочется беседовать сегодня. Да нет, ну подожди, ну, ах ты старый лицемер. Ты же отлично знаешь, что ждать нельзя, что все должно быть решено на этой неделе. Ведь ты же ждал Горация с не меньшим нетерпением, чем я. Ну, конечно, ждал, а как же иначе? Гораций столько раз помогал фирме Хаббард, настала и моя очередь помочь Горацию. Ах, помочь Горацию, да? Ну, помоги. Помоги Горацию, если тебе так трудно сказать, что Гораций тебе нужен. Ах, что за жена у вас, Горацию? Ну, ладно, я постараюсь быть кратким. Вы помните, что я твердил вам все эти годы? У нас маленьких южных дельцов... большие возможности. Надо только уметь схватить. Что ты меня перебиваешь? Да, схватить. Схватить. Это было мечтой моей жизни схватить. Я удачник, счастливый человек, Гораций. Я всегда мечтал и жил для того, чтобы осуществить свои заветные мечты. И 30 лет я вам вопил. Нужно привезти машины к хлопку. И, наконец, решил обратиться к фирме «Маршал» в Чикаго. Я все это знаю. Гораций, достав пузырек с таблетками, принимает лекарство. Вы что, вы взяли лекарство? Вам что-нибудь нужно? Пожалуйста, дайте мне воды. Ох, простите, сейчас. Пожалуйста. Ну, лучшего. Да-да. Из столовой выходит Оскар. Мне писали, я знаю обо всем этом. Нет, вы ж не знаете самого главного. Несколько дней тому назад Бен согласился дать нам большую долю. Серьезно? Очень великодушно с его стороны. Да нет, это не мое великодушие, это ловкость Реджины. Да нет, я просто объяснила Бену, что вы не согласны, потому что вам мало предлагают. Вы тянете с ответом, зная, как вы им нужны. Понимаю. Он хочет сохранить контроль над всем предприятием в руках Хаббарда. Правильно. Вот я и поторговалась с Беном и с братьями, и доказала им, что я тоже Хаббард, и у меня тоже есть деловая смекалка. Вам пришлось это доказывать? Как мало, однако, люди знают друг друга. Теперь вы будете лучше знать, каково иметь дело с Реджиной, Бен. Да, дорогой, да. Постойте. Мы получаем большую долю. Кто получает меньшую? Ну-ну, тихо. Оскар! Оскар! Ого, Оскар! Вы стали таким самоотверженным? Что с вами, Оскар? Нет, не надо, не надо, Оскар согласен. Он согласен, да, согласен. Нет смысла сейчас спорить, не так ли, да, Оскар? Да, ну? Не беспокойтесь, я все равно получу свое. Я должен думать о будущности своего сына. Лео! Да, Лео! Понимаю. Начинаю понимать. Каждый получит свое. Я и не сомневался, что вы поймете. 75 тысяч, которые вы вносите, принесут вам миллионы. Безусловно, Гораций, миллион. Великолепно. Теперь мне понятно самопожертвование Оскара. Мне бы хотелось только знать, что вы обещали фирме Маршалу, помимо ваших денег. Им не нужны обещания. Выпейте, дорогая, нет? Они потребовали гарантии. Что вы гарантируете? Гидроэнергию бесплатно и в достаточном количестве. И вы ее, конечно, добыли. За гроши. Еще какие гарантии? Низкую заработную плату. Что у вас называется низкой, спросил я у маршала. Оплата труда должна быть дешевле, чем у нас на севере, ответил мне маршал. Ну, иначе говоря, в среднем $8 в неделю. 8 в неделю? О, Господи, сказал я ему. Я сам грешный, готов работать за $8 в неделю. У нас во всем штате не найдешь ни одного горного жителя или городского негра, который не отдал бы правую руку за $3 в неделю. Безусловно. Они пойдут и на меньше, если вы их стравите друг с другом. Вы на этом можете немного заработать, Бен. А, не будет никаких осложнений ни с белыми, ни с черными. Да, а как насчет забастовок, спросил меня маршал. У нас на севере за последние 3 года их было немало. Что такое забастовка, сказал я ему. Никогда не слыхал ни о каких забастовках. Эх, приезжайте к нам на юг, маршал. У нас здесь народ хороший. Да и мы тоже не допустим никаких глупостей. Да, вы правы. Похоже на то, что вы сделаете неплохое дело. И для себя, и для маршала. Ваш отец недаром говаривал, я сделал 1000, а вы, мальчики, сделаете 1000000. Я вижу, он был прав. Гораций, 1000000 будут и у нас. У нас? У вас и у меня? Не думаю. У нас достаточно денег, Реджина. Мы останемся свидетелями. Мы будем наблюдать, как богатеют мальчики. Появляется Лео. Что нового в банке, Лео? Все в полном порядке, сэр. А как поживают дамы в Мобиле? Как вы могли подумать, что я дам за него зен? Подождите, Гораций, вы что же, вы из-за этого отказываетесь от участия в деле? Да можно ли так поступать, Гораций? Нет, и вовсе он не отказывается. Кто же отказывается от богатства? Нет, Гораций устал, мы поговорим об этом завтра. Нет, мы поговорим об этом сейчас. На этой неделе Оскар должен быть в Чикаго с деньгами и контрактом. Да, сэр, в конце недели без денег ехать туда нет смысла. Хорошо. У Горации, конечно, есть свои соображения. Он объяснит их нам завтра. Он объяснит нам их сейчас. Мы, как дети, ждали его возвращения. Я не желаю ждать дольше. Молчи, Реджина. Вспомни заветы нашей матери. Красивой женщине глупо злиться. Гораций уходит в свою комнату и закрывает за собой дверь. Отдыхай. А мы пошли. Куда? Реджина! Куда ты смей ходить? Только я что с улыбкой не можешь добиться. Чёртова кукла. Ушла. Ну, может быть, она его уговорит. Будем надеяться. В газете пишут, что в Новом Орлеане 27 случаев желтой лихорадки. Должно быть из-за большого разлива реки. А что, если ей не удастся его убедить? Что тогда, Бен? Он очень устал. Не надо было говорить с ним сегодня. Он больной человек, но не сумасшедший. Ну что, если именно сумасшедший? Что тогда, Бен? Ну тогда мы возьмем деньги у чужих. Охотников найдется немало. Да, и захотят они тоже немало. Тот, кто настолько богат, чтобы платить, настолько умен, чтобы просить за это все. Значит, мы с тобой будем работать на них, Бен, не так ли? Ой, ну можешь не повторять мне того, что я сам тебе говорил 6 месяцев тому назад. Да ты не волнуйся. Она, безусловно, его уговорит. Ей всегда это удавалось. Впрочем, я никогда не верил, что он захочет иметь дело с нами. Какого черта ты мне все это говоришь? Ну что я еще могу сделать? Ничего. Ты сделал все, что мог. Ничего. Тебя никто не может упрекнуть, даже если дело ускользнет из наших рук. Ты сделал все, что мог. Но, может быть, я смогу сделать. Но недаром говорят негры, что человек, рожденный от женщины, не может построить ничего высокого для Миссисипи. Точнее говоря, Бен не я, а Лео. Иди сюда. Иди что, сюда. Папа? Садись. Что такое? Чем он может помочь нам, Оскар? Видишь ли, у Лео есть друг, а у этого друга имеются акции Union Pacific на 88 тысяч долларов. Акции Union Pacific? Постой, и что значит этот друг будет настолько любезен? Что дает их нам? Лео! Да, сэр. А когда твоему другу надо вернуть акции? Я не знаю. Но ты же сказал, что он заглядывает туда только осенью. Да, да. Нет, нет, не всегда осенью. Иногда дядя Гораций... Замолчи! Бен рукой зажимает рот Лео. Не хочет знать имени. Вот это ловко. Заткнись, Лео. Так, значит, он будет проверять их не раньше сентября. Таким образом, у нас остается 5 месяцев. А Лео вернет их через 3. У нас не будет никаких осложнений с деньгами, раз фабрика начнет функционировать. Вот только не согласится ли маршал принять эти акции? Ну, а чего же ему не согласиться? Превосходно. Нам везет, Оскар. Я думаю, что он будет более удобным компаньоном, чем наша сестрица. О, я понял, дядя Бен. Лео, а когда ты можешь... А? Ну, что? Получить, скажем так, получить акции. Акции? Да сегодня, хоть сейчас. Деньги лежат в сейфе. Гладенок! Тихо. Я не желаю знать, где они лежат. Ну, мы будем держать это от тебя в секрете, вот, Бен. Вот, прекрасно. Ну, с Богом, сегодня ночью можешь уезжать в Чикаго. В добрый час. А о доле Лео мы позаботимся, не правда ли? Да, да, да. Теперь я пайщик вместо дяди Горация. Я очень рад, что буду вашим компаньоном. Что? Иди к черту, мой кольцо. Да я придушу его. Тихо, тихо. Ты просто не так его понял. Я хочу быть уверенным, что он получит хоть что-нибудь. Конечно, безусловно, мы его не забудем. Из-за этого у нас спор не будет. Ну, мы с тобой уже договорились, да? Ну, тогда все в порядке. Идем, сынок. Я только хотел сказать, сэр, что для меня сегодня счастливый день. Ты уйдешь отсюда! Уходи. Бен остается один. По лестнице сверху сбегает Александра. Дядя Бен. Дядя Бен, пожалуйста, дайте мне лекарство. Оно на столе. Дядя Бен, пожалуйста, поднимитесь наверх. Как может мама так с папой разговаривать? Ведь он же болен, он очень болен, милая дядя Бен. Александра, у тебя очень нежное сердце. Ну, не плачь, детка, не надо. Дядя Бен, пожалуйста, наверх. Ну, не надо волноваться. А, Александра, передай, пожалуйста, маме, что, к сожалению, я не могу ее дождаться и не горюю, детка. Ну, в семье не обходится без крика. Так дядя Бен! Детка моя. Мама! Мамочка, ну... Как ты можешь так разговаривать с папой? Ведь он же болен, разве ты этого не знаешь? Не надо, Александра, не вмешивайся, это не твое дело. Я не позволю тебе! Бен, а сколько времени ты можешь ждать этих денег? Что такое? Он отказал? Ой, это очень плохо. Нет, он согласится, я найду способ, я заставлю его. На верхней площадке лестницы появляется Гораций. Он наблюдает за Реджиной и Беном. Как долго ты можешь ждать? Ну, видишь ли, сестричка, я мог ждать до следующей недели. Мог ждать, а теперь не могу. Почему? Не могу. Ну, почему? Не могу. Да, кстати, я только что через Зен хотел передать тебе, что Оскар уезжает сегодня ночью в Чикаго, так что наш обычный ужин в пятницу не состоится. Почему? Почему Оскар уезжает в Чикаго? Убери руки. Убери руки, я тебе сказал. Почему? Ну, я тебе скажу, почему. Потому что у нас есть деньги, и он едет для того, чтобы передать их маршалу в Чикаго. Ты лжешь. У вас нет денег. Ты хочешь запугать меня? Нет. Ты будешь ждать. Пока я... Рыжая, тебе не кажется, что ты отбилась от рук? Прощай. Бен, подожди. Бен, вернись, я прошу тебя. Настал великий день. Вы и Бен скрестили шпаги. Я годами ждал этого часа. Как вы ненавидите все живое, не правда ли? Вам ненавистна мысль, что я буду жить и иметь все, что захочу. А это потому, что вы скоро умрете и знаете сами, что скоро умрете. Мне и омерзительны. Вы, этот дом и моя жизнь с вами. Мне омерзительны ваши братья и их грязные махинации. Может быть, умирающему легче говорить правду, но я не виноват в том, что я умираю. Я умру в согласии с самим собой. И мир от этого не пострадает. А вы как хотите. Я надеюсь, что вы умрете. Я надеюсь, что вы скоро умрете. Я буду ждать вашей смерти.